Глава 24. Впасть народа. В жизни ничего не выигрывала, хоть раз повезло. Вера Ильинична, победительница конкурса «Вперед на мыс Траха». Я всерьез стал подозревать главного редактора в нечистоплотности с тех пор, как в облазопе начали проскакивать статьи, явно противоречащие аскетскому курсу. Поползли слухи, что левые материалы толкает убит. За вознаграждение. Первая настораживающая заметка «Мумиё – обман сограждан» была подписана им самим. Удивительно, ведь обычно в МДИЛа бездействовал. А тут рьяно накинулся на официально рекомендованное партией средства от всех болезней и даже назвал его распространителей шарлатанами. Хотя никаких сомнений в чудодейственности лекарства быть не могло. В следующем номере неизвестный мне критик Ушлепкин в пух и прах разнес новый альбом Deep Purple. По его мнению, группа вышла в тираж и паразитирует на собственном творчестве 40-летней давности. Музыкантам остается чесать по странам третьего мира, где они хоть кому-то нужны. Новые песни встречаются вежливыми аплодисментами, а выезжать приходится на набивших оскомину старинных хитах. Резюме. Некогда великие рокеры превратились в заурядных трудяг. Это переходило все границы. Ложь от первого до последнего слова. На концертах Deep Purple до сих пор аншлаги. Новые песни воспринимаются на ура, а творчество не потеряло актуальности. Эти монстры рока всегда готовы задать жару молодым дерьмачам, которые и играть-то толком не умеют. Кроме того, известно, насколько хорошо к Deep Purple относится лидер партии. Музыкальные пристрастия главного аскета не были секретом. Современная музыка его раздражала. Он предпочитал советские ВИА, поющие гитары, песнеры, лейся песня. Их искреннее творчество о любви и труде и о том, как прекрасно живется в Советском Союзе, на голову выше нынешнего блеяния. «Я у тебя не взяла, ты мне не дала». Стыдно. После прихода к власти вождь планировал жестко разобраться с так называемыми звездами. В общем, статья была настолько неуместной, что Лидия Секс тут же потребовала изъять ее из номера. Убит заявил, что об этом не может быть и речи, так как все содержание утверждено редколлегией, куда, напомним, кроме ВМДИЛа, никто не входил. На первый раз Лидии пришлось сдаться, но она начала внимательно просматривать все материалы перед выходом в печать. Апогей наступил через месяц. В один не самый прекрасный день ко мне прибежала товарищ Секс. «Совсем он стыд потерял, предатель!» Она швырнула на стол свежий выпуск облазопы. На последней странице бросался в глаза заголовок «Хуй моржовый» или «Аскетов к ответу». Я быстро пробежался по тексту. Обычная антиаскетская пропаганда. Кучка приспособленцев нахрапом идут к власти. Отдельно досталась Климу. Олицетворяет все мерзкое, открыто насмехается над народом. Как он мог до такого докатиться? Измена родине карается смертью. Пойдем посмотрим в глаза предателю. Главный редактор на свою беду оказался на работе. Он сразу догадался о цели визита, мы еще и войти не успели. «Не иметь к этой гнусной провокации никаких отношений. Меня пытаются дискредитировать. Кругом шпионы сеют раздор в партийных рядах». «Хватит изворачиваться», — ледяным тоном парировала Семеновна, собираясь вершить самосуд. «Смерть предателям!» Убит решил сменить тактику. «Не губите!» — истошно завопил он. «Супостаты облазнили! Сбился с пути истинного! Не так много преданных людей, чтобы ими разбрасываться!» «Сколько посулили-то?» — Семеновна смягчилась. «Вот все!» — промямлил редактор, протягивая 300 рублей. «Убери свои поганые деньги!» — с отвращением прошептала она. «Не густо вас проплачивают», — заметил я. «Их следует приобщить к делу как вещественное доказательство, а вы должны понести наказание за свой проступок». ВМДИЛа смиренно молчал, повесив голову. «Мы обязаны сообщить наверх. Вашу просьбу решат там. Вашу судьбу решат там. Я немедленно сажусь за докладную товарищу Моржовому», с энтузиазмом выпалила товарищ Секс. «А что вы там напишете?» — насторожился убит. «Правду о ваших должностных преступлениях». Главный редактор успокоился. «Бить его не будут». Через полчаса с докладной ознакомился Джонни Пеннес. «ВМДИЛа предал вождя, ЗПТ, берет копеечные взятки, ТЧК. Необходимо наказать коррупционера, ЗПТ, ждем ваших указаний, ТЧК». Джонни задумался. Шло важнейшее заседание Политбюро, велено было не беспокоить. Но налицо серьезный проступок. Главный редактор берет копеечные взятки, что для аскета такого ранга недопустимо. Если уж брать, то по-крупному. Джонни рассудил, что лучше съездить в редакцию и разобраться на месте. Через 15 минут он припарковал свой лимузин на улице Правды, напрочь перекрыв движение. Такие мелочи штатного делопроизводителя не волновали, решались дела государственной важности. Переговорив со мной и Лидией, главный редактор молчал как рыба, он принял решение ехать на заседание Политбюро. Все-таки попахивало изменой и нарушением аскетских принципов. Меня взяли свидетелем, а 300 рублей как вещественное доказательство. За старшего в редакции осталась товарищ Секс. Не каждый день приходится разъезжать в шикарном лимузине с доверенным лицом Клима. Поредевшие интеллигентские пикеты смотрелись у здания аскет-холла как кактус во льду. Программа «Кто в пикете, тот лох» приносила свои плоды. Лозунги митингующих не сильно изменились. Моржовый, нет аскетскому разврату. Джонни помахал рукой пикетирующим. После месяца стояния интеллигенты походили на аборигенов. Раздались крики «Воры! Совести у вас нет!» Швейцар в ливрее открыл нам дверь, за что получил от Джонни мятую 100-долларовую купюру. «Спасибо, батюшка. Здоровья вам и процветания!» Похоже, в день он зарабатывает больше, чем я в месяц. «Освежитесь пока в баре и следи за этим. Слинять может!» — предупредил Джонни. Никаких попыток скрыться, несмотря на явную склонность к подобным акциям, убит не предпринимал. Спокойно ожидая своей участи, редактор с вожделением посматривал в сторону бара. «Может, по маленькой?» — читалось в его взгляде. В ценах аскетского лобби поражал разброс. Посетители могли заказать столичный коньяк за 200 рублей или коньяк «Наполеон» за 200 долларов. Но средств у нас, как всегда, не было. Об этом я прямо заявил главреду. «На какие шиши?» «Как на какие?» — искренне удивился убит. «А вещественное доказательство? Его-то можно пустить в ход? На две стопки столичного хватит». Перспектива сидеть порожняком не улыбалась. Не по-скетски это. Народу в баре было немного. В дальнем углу обретался изрядно наклюкавшийся грустный Иннокентий. Видимо, вопрос о его вступлении в партию оставался открытым. Некоторые посетители бросали на нас пренебрежительные взгляды. «Что за гладранцы тут?» А может, мне так казалось? Просто очень хотелось чувствовать себя полноценным аскетом, показать всем, что мы у себя дома. Но тратить 300 рублей, приобщенных к делу, было выше моих сил. Хотя убит утверждал, что это его кровно заработанные, и спустить их можно с чистой совестью. Все-таки, поддавшись уговорам, я вальяжно заказал две стопки столичного и лимон. «За Клима!» — убит предложил тост. Мы чокнулись, он выпил залпом и так заразительно крякнул, что слюнки потекли даже у бармена. Я мало пил в последнее время, но с удовольствием осушил стопку за победу аскетов. Мысль, что мы пропили вещественное доказательство, я прогнал. А главный редактор всерьез задумался о продолжении банкета. Неожиданно вернулся Джонни. «Пора». Повеселевший Мдила вновь принял подобострастный вид. Заседание Политбюро проходило в конференц-зале на первом этаже аскет-холла. Джонни предупредил, что готовится решающий удар по конкурентам. «Настроение у вождя приподнятое, аналитики прогнозируют победу». Мы вошли в просторное помещение, оснащенное по последнему слову техники. За круглым столом собрался весь президиум. Микки Гэндон, Генри Маслоу и Владимир Членин. По-царски развалившись в кресле, великий и ужасный Клим Моржовый вел совещание. В коричневом пальто и огромной черной шапке он с интересом просматривал свежую облазопу. На нас не обратили внимания, докладывал Владимир Ильич. Сегодня в условиях глобальной технической революции всемирная паутина проникла в каждый город, дом и квартиру. Дети ищут эротические картинки, мужчины — первую любовь, пенсионеры — квитанцию на оплату ЖКХ. Тотальное распространение сети — это преимущество, которым надо пользоваться. Будущее за интернетом. Необходимо организовать покер-рум. «Что за ждомасонские предложения?» — возмутился Соломоныч. «Ты б еще социальную сеть замыслил». Мы примостились на стульчиках около стены. Джонни остался стоять, не решаясь прервать обсуждение. «Их и так полно, а сайтов для онлайн-игр кот наплакал. В России так вообще ни одного. Спрашивается, может ли простой рабочий позволить себе такой популярный вид досуга, как покер? К казино на хромой кобыле не подъедешь». Да и без волосатой руки легко запутаться, сходить не по правилам. Могут дисквалифицировать без компенсации. И потом, казино, клубы и катраны не способны сделать покер массовым. Он все равно останется экзотическим. Только организовав всероссийский социальный покер-рум, можно перевести техасский холдем из категории заграничного пафоса в нишу народного досуга. «Все равно говнецом попахивает». Маслоу повел носом. «Хватит», – зачленено вступился Гэндон. Он не спеша подошел к холодильнику в другой части зала. «Пиво хочет кто? Сегодня не день, а американские горки какие-то. Пора успокоиться». «Все у тебя американское», — хмыкнул Маслоу. «Как по-русски не разучился говорить». Микки не стал отвечать, только прищурил глаза и чуть заметно пригрозил обидчику. «Значит, пролетарское не пьем. А я пропущу бутылочку. Идея покер-рума мне нравится. Грамотно сделаем — будет качать». «Ты что ли будешь делать?» — не унимался Маслоу. «Что ты много пи***дишь?» — в разговор включился Клим. Главный аскет отложил газету и впервые принял участие в обсуждении. «Мы работаем по народно-демократическим принципам. Если что не нравится, дверь там». Соломоныч понял, что перегнул палку. Вспотев и потупив взор, он принялся стирать соленые капли со лба и шеи. «Много работы», — второй человек партии пытался оправдаться. «У меня иногда бывает. Виноват». «Отдохни пару недель». Моржовый сменил гнев на милость. «Все равно в интернет-технологиях ты разбираешься, как я в домоводстве». Конференц-зал озарился веселым смехом, но каждый выражал эмоции по-своему. Гэндон хохотал заразительно, как актер хорошего театра. Членин хихикал, поправляя козлиную бородку. Маслоу ржал громче всех. И только Клим смеялся аристократично, заливисто, изредка поправляя шапку. Казалось, в такие моменты он забывает обо всем. «А вы чё приперлись?» — вождь неожиданно обратил внимание на нас. «Shame on a nigga! Должностное преступление в партийных рядах!» — ответил Джонни. «Есть свидетели и вещественное доказательство!» Меня передернуло. Убит никак не отреагировал. «Редактор хапнул 300 рублей за антиаскетскую статью!» Хохот в зале усилился. «Понимаешь серьезность поступка?» Убит с таким раскаянием посмотрел на вождя, что даже я поверил в его искренность. «Нарушен принцип вертикали. Главный редактор подчиняется политбюро и обязан передавать часть дохода наверх, то есть Маслоу или Гэндону. А ты зажал бабки. Что ж мы за партия, если наши члены не выполняют установки руководства? Засмеют нас эдак. Сами подумайте. Если каждый начнет втихаря загребать, это ж полная анархия начнется. Против этого боремся». Удивительно. Я думал, главного редактора распекут за дешевое предательство, а он, оказывается, не поделился с вышестоящими инстанциями, попрал принцип вертикали. Убит, похоже, был ошарашен не меньше. «Ладно, хуй с вами, покером надо заниматься. Искупить вину можно только добросовестным служением». «Готов!» — завопил Убит. «Дайте в следующем номере развернутое интервью с Ильичом. Справитесь?» Убит взглянул на меня. «На высочайшем уровне». «Тот же. В баньку, что ли, ломануться?» Про пропитое доказательство никто не вспоминал. Работа по созданию и продвижению сайта asketpoker.ru началась. Люди Долерайна нашли программистов. Драчевки позировали для рекламных заставок. Гэндон курировал раскрутку. Небольшое отступление. Правила техасского семикарточного покера просты. Играют от 2 до 8 человек. Вначале каждому раздаются 2 карты, именуемые рукой. Игроки оценивают ее и либо продолжают, делая ставку, либо пасуют. Затем на столе появляется еще 3 открытые карты — флоп. Любой может попытаться составить комбинацию, прибавив к ним 2 свои. Идут торги. Кто-то продолжает, кто-то останавливается. Выкладывается еще 1 карта рубашкой вниз. Снова блеф, подъем или уход в пас, и... На столе последняя карта. Если после заключительного раунда торгов в игре осталось больше 1 человека, обладатель сильнейшей комбинации забирает банк. Ничего сложного. Трудности в основном организационные. Лидия Секс оставила записку. В. И. Членин будет ожидать тебя завтра в своем кабинете. Только попробуй опоздать, оторву сам знаешь что. Точного времени начала интервью она не указала, поэтому пришлось куковать в приемной Ильича с 9 утра. В 9:30 Членин появился на рабочем месте. Оказалось, он его не покидал. «Утро доброе, товарищ!» Ильич стоял в дверном проеме кабинета и потягивался. «Владимир Ильич, вы на работе ночевали?» А ты как хотел? Аскетизм — штука серьезная, требует постоянного вложения временных ресурсов. Чё хотел? Задать пару вопросов по поводу покерной инициативы. Две полуголые девицы, светленькая и темненькая, показались из-за спины Ильича. Обе как с обложки журнала. Признаться, я всегда смотрел на таких с замиранием сердца. Произведение искусства. Длинные ножки, аккуратная фигурка, большие чистые глаза. Загляденье. Как птицы в клетке начали метаться мысли, а что, если одна из них или обе была моей? Ждала бы дома, готовила ужин, родила двух детей, которые обязательно хорошо бы учились в школе. Я возил бы ее на дачу, мы помогали бы родителям с посадкой моркови и огурцов. Наверняка этим девочкам хочется спокойной семейной жизни, стабильности, пускай скромного, зато солнечного завтрашнего дня. Я застенчиво улыбнулся. «Вова, где выпивка?» — начала блондинка. «Хотим тусоваться. Ты еще кое-что нам обещал, забыл?» — добавила брюнетка. «Или память уже отказывает на старости лет?» Девушки по-детски засмеялись и дали друг другу пять. Ильич развернулся и влепил темненькой сильнейшую пощечину. «Следи за язычком, дура! А тебе...» — он повернулся ко второй. «Вообще стоит помалкивать. Быстро в койку, чтобы я вас не видел». Девчата с покорностью домашних животных засеменили в указанном направлении. «Владимир Ильич, вы кремень». «Совсем от кокаина обнаглели, сучки. Читать не научились, зато минет делают толково. В общем, не до интервью мне сейчас». «А что в редакции сказать? Мне заявили, без членинского интервью не возвращайся». «Я позвоню Убиду, не парься. Клим Елисеевич обещал обновить блок статей о покер-руме. Я подписываюсь под каждым словом. На основе этого сверстаешь материалец». Вечером я зашел на официальный блок Моржового. Вождь выдавал там дерзкие мысли, и народ быстро полюбил этот ресурс. На сей раз размышления касались необходимости создания покерного сервера. «Покер у нас в стране запрещен. Но это не означает, что в него нельзя играть. Глобальная паутина, в которой мы сейчас находимся, для этого и предназначена. Спрос рождает предложение. России необходим официальный государственный интернет-покер-рум asketpoker.ru. Предоставляются следующие бонусы. Повышенный процент рейкбека, возвращение комиссионных многодетным семьям. Ветеранам плюс 50% к первому депозиту. При переводе пенсии на счет – дополнительная голд-карта для игры в блэкджек. Партнерские программы для детей и молодежи – игра в долг до $1500. В клиент-программе можно оплачивать услуги ЖКХ, заказывать ЖД-билеты и многое другое. В перспективе для игры на скетпокере не понадобится компьютер. Зайти на сайт можно будет с любого терминала оплаты мобильной связи. Играя всей страной в покер, мы выработаем национальную идею, ведь другого реального способа обогатиться, ничего не делая, нет. Клим Моржовый. Лидер партии коротко и ясно изложил свои мысли о развитии игорного бизнеса в стране. Не мудрено, что его блог в кратчайшие сроки превратился в один из самых посещаемых ресурсов Рунета. Вдохновленные чистотой мысли великого мастера слова, люди толпами ринулись проситься ему в друзья. Клим великодушно добавлял всех, особо общительным отвечал лично. Карточный пост вызвал неподдельный интерес, посыпались предложения, чем я не преминул воспользоваться. Через пару часов статья о нововведении будет готова. Поиграю немного перед сном.